34. Умный человек. Эпиграф. Префект ехал верхом и рассуждал сам с собой. Почему бы мне не стать министром, председателем совета, герцогом? Войну бы я стал вести вот каким образом. А вот как бы я заковал в кандалы всяких охотников до нововведений? Легло. Никакие доводы не могут уничтожить власть десятилетних восхитительных мечтаний. Маркиз находил неблагоразумным сердиться, но не мог решиться на прощение. «Если бы этот Жульен мог умереть случайно», — думал он иногда. Таким образом, его опечаленное воображение утешало самыми нелепыми химерами, и они парализовали влияние всех мудрых увещеваний аббата Пирара. Прошел целый месяц, не приведя ни к какому решению. В этом семейном деле, как и в политических делах, у маркиза являлись блестящие мысли, которыми он увлекался в течение 3 дней. Тогда всякий другой план не нравился ему, потому что опирался на благоразумные основания. А ему нравились только те основания, которые поддерживали его излюбленный план. В продолжении 3 дней он работал с увлечением и пылом настоящего поэта над тем, чтобы довести дело до известного положения, но на следующий день он уже не думал об этом больше. Сначала Жульена огорчала медлительность маркиза, но через несколько недель он наконец понял, что господин де ля Моль не знал, на что решиться. Госпожа де ля Моль и весь дом предполагали, что Жульен отправился в провинции по делам управления имениями. Он скрывался в приходе аббата Пирара и видался с Матильдой почти ежедневно. Последнее каждое утро проводило около часу с своим отцом, но иногда они целыми неделями не касались дела, занимавшего их мысли. — Я не хочу знать, где находится этот господин, — сказал я однажды маркиз. — Перешлите ему это письмо. Матильда прочла. «Имение в Лангедоке приносит 20 600 франков. Я даю 10 600 франков моей дочери и 10 000 франков господину Жульену Соралю. Разумеется, я отдаю и самое имение. Прикажите нотариусу приготовить 2 акта дарственной записи и принести их завтра мне. После этого все отношения между нами должны прекратиться. О, сударь, мог ли я ожидать всего этого?» Маркиз де ля Моль. Благодарю вас очень, — сказала Матильда весело. — Мы поселимся в замке Эгильон между Аженом и Мармандом. Говорят, там так же красиво, как в Италии. Этот дар чрезвычайно удивил Жульена. Он уже не был тем суровым и сдержанным человеком, каким мы его знали. Судьба его сына поглощала заранее все его мысли. Это неожиданное и значительное состояние для человека, столь неимущего, еще усилило его честолюбие. Теперь у него вместе с женой было 36 000 ливров ренты. Что касается Матильды, то все ее чувства были поглощены исключительно обожанием мужа, как она с гордостью называла теперь Жульена. Ее единственным и великим честолюбием было теперь заставить признать ее брак. Она постоянно превозносила теперь свое высшее благоразумие, выразившееся в том, что она связала свою судьбу с человеком выдающимся. Личные достоинства не выходили у нее теперь из головы. Очень краткие свидания, множество дел, минуты, которые уделялись разговорам о любви, дополняли прекрасный эффект мудрой политики, когда-то изобретенной Жульеном. Матильда, наконец, стала негодовать на то, что ей приходится так мало видеть человека, которого она действительно полюбила. В минуту досады она написала отцу, начав свое письмо словами Отелло. «Что я предпочла Жульена всем преимуществам, которые общество предоставляет дочери господина де ля Моля, выбор мой доказывает ясно. Для меня не существует тщеславные мелкие удовольствия. Вот уж скоро 6 недель, как я живу в разлуке с мужем. Этого достаточно, чтобы доказать вам мою почтительность. До следующего четверга я покину родительский дом. Ваши благодеяния обогатили нас. Никто не знает моей тайны, кроме уважаемого аббата Пирара. Я отправлюсь к нему. Он обвенчает нас. и через час после обряда мы уже будем на пути в Лангедок и появимся в Париже только согласно вашим приказаниям. Но мое сердце скорбит при мысли, что все это послужит содержанием для пикантных анекдотов на мой счет и на ваш. Эпиграммы пошлой публики заставят, пожалуй, нашего храброго Норбера затеять ссору с Жульеном. Я знаю, что в этом случае я не смогу оказать на него никакого влияния. В его душе возмутится вся гордость оскорбленного плебея. Заклинаю вас на коленях, дорогой отец, приезжайте на мою свадьбу в церкви аббата Пирара в следующий четверг. Это смягчит ехидство анекдотов и отведет опасность от жизни вашего единственного сына и жизни моего мужа. Это письмо привело душу маркиза в необычайное смущение, и так следовало на что-то решиться. Все мелкие привычки, все обычные друзья его потеряли свое влияние. В этих странных обстоятельствах вдруг проявились главные черты характера маркиза, запечатленные событиями его молодости. Несчастья эмиграции заставили работать воображение маркиза. После того, как он в течение 2 лет наслаждался громадным состоянием и всеми придворными отличиями, 1790 год бросил его в бедственные перипетии эмиграции. Это суровое воспитание изменило душу 22-летнего юноши. В глубине души он довольно равнодушно относился к своему теперешнему богатству. Но воображение, охранявшее его душу от отравы золотом, заставляло его безумно желать знатного титула для своей дочери. В продолжение 6 истекших недель маркиз, движимый скорее капризом, желал обогатить Жульена. Бедность казалась ему недостойной, позорной для него, господина де ля Моля, невозможной для мужа и его дочери, он швырял деньгами. На следующий день его воображение отвлеклось в другую сторону, и он начал мечтать, что Жульен поймет немую мольбу этой щедрости, переменит имя, удалится в Америку, напишет Матильде, что он умер для нее. Господин де ля Моль воображал себе это письмо уже написанным и следил за впечатлением, какое оно произведет на его дочь.